Глава третья. Активная деятельность Монтессори для малышей. Виды деятельности Монтессори для разностороннего развития ребенка. Часто самый простой способ начать вводить систему Монтессори дома – это начать с занятий. Деятельность Монтессори основана на всестороннем развитии ребенка. Для начала мы наблюдаем за ребенком, чтобы понять, каковы его потребности. Затем мы организуем занятия для удовлетворения этих потребностей. Малыши нуждаются в том, чтобы различными способами использовать руки, работать над хватанием, способностью тянуться всем своим телом, передачей предметов из рук в руки, перемещением предметов, использованием двух рук одновременно. Тем самым тренировать крупную моторику, самовыражаться, а также взаимодействовать с другими людьми. Деятельность Монтессори для малышей делится на 5 основных областей. Первая – зрительно-моторная координация. Вторая – музыка и движение. Третья – практическая жизнь, повседневная деятельность. Четвертая – декоративно-прикладное искусство. Пятая – речь. В приложении к этой книге приведен список занятий Монтессори для детей. Возраст приводится только в качестве рекомендации – обязательно последите за ребенком и посмотрите, какие занятия удерживают его внимание, исключая те, которые являются для него слишком сложными или слишком простыми. Что делает занятие занятием по Монтессори? Занятия Монтессори обычно нацелены на отработку конкретного навыка. Например, проталкивание шарик через маленькое отверстие в коробочке. Ребенок отрабатывает именно этот навык. Это отличается от многих традиционных пластмассовых игрушек, предназначенных для развития нескольких навыков одновременно, где с одной стороны на игрушку нужно нажимать, с другой стороны кидать мячик, третья сторона издает звуки и так далее. Мы предпочитаем использовать натуральные материалы. Малыши исследуют мир, используя все органы чувств. Натуральные материалы, такие как дерево, приятны на ощупь и, как правило, безопасны в случае попадания в рот. При этом вес предмета, скорее всего, напрямую связан с его размером. Хотя деревянные игрушки иногда стоят дороже, часто они более долговечны. К тому же можно найти подержанные варианты, ненужные чьим-то уже подросшим детям. Хранение вещей в контейнерах, сделанных из натуральных материалов, например, в плетеных корзинах, позволяет разнообразить и украсить окружающее пространство элементами ручной работы. Многие занятия Монтессори имеют начало, середину и конец. Ребенок может начать с выполнения нескольких небольших действий и по мере своего развития сможет завершить весь рабочий цикл, включая возвращение материалов для занятия обратно на полку. Дети испытывают спокойствие, когда что-нибудь делают, и удовлетворение, когда завершают процесс. Например, при аранжировке цветов ребенок сперва может проявлять интерес только к наливанию воды и использованию губки для уборки того, что пролилось. Постепенно он изучит все шаги и завершит весь рабочий цикл, наполняя вазочки водой, расставляя цветы, по завершении убирая все по местам и вытирая разлитую воду. Занятия Монтессори являются законченными. Завершение занятия важно для развития у ребенка чувства, что он полностью овладел навыком. Малыш может расстроиться, если, например, не хватает одного пазла. Если какие-либо части материала отсутствуют, то мы не проводим это занятие. Материалы для занятий часто разложены по отдельным подносам или корзинам. У них внутри есть все, что нужно ребенку, чтобы самостоятельно выполнить задачу. Например, если в занятии задействована вода, то обязательно наличие губки для того, чтобы вытирать лишние капли. Дети овладевают навыком через повторение. Занятие должно точно соответствовать их уровню и быть достаточно увлекательным, чтобы ребенку было не слишком легко, не слишком сложно, чтобы не возникало желания сдаться. Мне нравится видеть повторяющиеся следы от прищепок на верхней кромке рисунков на веревке для сушки – признак того, что человек потрудился над тем, чтобы хорошенько прикрепить их. Дети могут сосредотачиваться на одной части упражнения и повторять только ее. Например, они могут тренироваться выжимать губку или наполнять кувшин водой из-под крана. Мы наблюдаем за процессом и разрешаем им снова и снова повторять ту часть, которую малыши пытаются освоить. В конечном итоге они добавят в этот процесс дополнительные шаги или перейдут к другой деятельности. Ребенок имеет право выбирать занятия. Наши пространства устроены таким образом, чтобы поощрять эту свободу выбора, предлагая ребенку определенное количество упражнений, которые он пытается освоить. Задача обучить ребенка становится легко выполнимой, поскольку нам не нужно выбирать, чему именно его учить. Нам нужно лишь положить перед ним все, что необходимо для утоления его жажды к познанию. Он должен иметь абсолютную свободу выбора, и тогда ему не потребуется ничего, кроме практики, и со временем все больше и больше будут заметны интерес и серьезное внимание ребенка к процессу, благодаря которому он приобретает желаемые знания. Доктор Мария Монтессори, как развить внутренний потенциал человека. Как показать занятия ребенку? Во время подготовки учителей Монтессори мы учимся показывать детям, как выполнять каждое упражнение, устраивая для них презентацию. В презентации каждое действие разбито на маленькие шаги, начиная с того, чтобы поставить поднос на стол, переходя к пошаговому объяснению занятия и заканчивая возвращением подноса на полку. Презентация каждого упражнения отрабатывается снова и снова. Потом, когда ребенку в классе потребуется помощь, мы будем так хорошо знать это упражнение, что сможем на ходу сориентироваться и вмешаться, чтобы помочь ему ровно настолько, насколько он в этом нуждается. Тот же подход хорошо работает и в домашних условиях. Можно подготовить определенное занятие, проделать его самостоятельно, разбить процесс на маленькие шаги и попрактиковаться, чтобы понять, как с этим справится наш малыш. Пусть он выбирает интересующее его занятие и пробует его так долго, как только может, без вашего вмешательства. Даже если у него что-то упадет, мы продолжим сидеть неподвижно, чтобы посмотреть, среагирует ли он, поднимет ли упавший предмет самостоятельно. Когда же увидим, что у него возникли трудности, и это его расстраивает, мы сможем подойти и, сказав «смотри», медленно показать ему, как, например, открутить крышку у банки. После этого снова отойдем, чтобы посмотреть, как он справляется. Вот несколько советов, как показать ребенку правильные действия. Делайте точные, медленные движения руками, чтобы ребенок мог четко наблюдать за ними. Например, проанализируйте все крошечные шаги, которые мы предпринимаем, чтобы расстегнуть пуговицу, и медленно покажите ему каждый из них. Не разговаривайте во время демонстрации, иначе ребенок не будет знать, куда ему смотреть – на нас, пока мы говорим, или на наши руки. Старайтесь каждый раз показывать одинаково, чтобы ему было легче понять любой из шагов, которые он, возможно, пропустил. Обращайтесь с предметами так, как это делал бы ребенок, например, двумя руками держа поднос, стакан и так далее. Если он не хочет, чтобы мы помогали, то можно включить словесные подсказки вроде «толкай, толкай». Или вообще дать ему возможность продолжать пытаться сделать все самостоятельно, пока он не справится с задачей. Или он может оставить это занятие и попробовать проделать его позже. Обратите внимание на первые буквы в этих словах. Медленные движения заменяют слова. Впервые я услышала аббревиатуру МДЗС от моей подруги по системе Монтессори Жанны Марии Пейнелл. Это полезное напоминание взрослым двигать руками медленно и не использовать слова, когда мы что-то показываем нашим детям. Это помогает ребенку усваивать информацию простым и понятным образом. Наши движения должны быть такими, чтобы за ними было легко уследить. Если мы в это же время подкрепляем объяснение словами, малыш не знает, слушать ему или смотреть на нас. Поэтому мы молчим, чтобы он мог сосредоточиться на наших движениях, не отвлекаясь ни на какие слова. Общие принципы, о которых следует помнить. Первый. Позвольте ребенку быть главным. Подстраивайтесь под темп и интересы ребенка. Лучше пусть он, не торопясь, выбирает то, что ему нужно, вместо того, чтобы играть в игру, которую вы предлагаете или ведете. Позвольте ему выбирать занятия, над которыми он будет трудиться. Ничего слишком простого или слишком сложного. Что-то, вызывающее определенные трудности, но не настолько сложное, чтобы ребенок сдался. Второй. Позвольте ему работать над освоением навыка так долго, как ему захочется. Поскольку ребенок осваивает занятия, не нужно торопить его поскорее закончить, даже если его брат или сестра ждет своей очереди. Как только он сделает последнее движение, спросите, не хотелось бы ему повторить все снова? Это способствует отработке и дает ребенку возможность повторять, практиковать, осваивать навык и улучшать концентрацию. В идеале мы не должны прерывать ребенка, который глубоко сосредоточен. Простой комментарий может отвлечь его от того, над чем он трудится. И это может породить его отказ от выполнения упражнения. Подождите, пока он не спросит совета. Предложите помощь, если он чем-то расстроен. Или потерпите, пока закончит, прежде чем, например, позвать к столу ужинать. Третий. Старайтесь не расспрашивать ребенка. Возможно, мы не осознаем, когда делаем это, но мы постоянно допрашиваем наших детей. Какой это цвет? Сколько яблок я держу? Можешь показать бабушке, как ты умеешь ходить? Я тоже так делала, когда мой сын был маленьким. И часто просила его продемонстрировать обретенный навык или, по моей команде, выполнить какой-то трюк. Конечно, делала это, чтобы похвастаться, а может, чтобы заставить его учиться немного быстрее. Теперь я вижу, что это наше подталкивание является своего рода тестом для ребенка. Ведь, как правило, существует только один правильный ответ, поэтому если он отвечает неверно, у нас нет другого выбора, кроме как сказать «нет». Этот цветок желтый, а не синий. Не лучший способ воспитать в малыше уверенность в себе. Вместо этого можно продолжать называть предметы, задавать вопросы, чтобы вызвать у ребенка любопытство, и вести наблюдение с целью понять, что он уже освоил, а что еще продолжает совершенствовать. Теперь единственная ситуация, когда я могу проверить ребенка, это когда на 100% уверена, что он знает ответ, и ему хочется им со мной поделиться. Например, если он самостоятельно учился различать синие предметы, я могу указать на что-то синее и спросить, какого это цвета. Ребенок будет рад крикнуть «синий». Этот процесс обычно начинается в возрасте около 3 лет. Четвертый. После окончания уберите материалы для занятия. Когда ребенок закончен заниматься, нужно попросить его вернуть материалы на определенное место на полке. Этот шаг дает ему понять, что у занятия есть начало, середина и конец. То, что мы кладем вещи обратно на предназначенные для них места, помогает создать обстановку порядка и спокойствия. С детьми помладше необходимо изначально обозначить, где лежит та или иная вещь, и дать им понять, что возвращение предметов на свои места – это финальный шаг выполнения задания. Затем нам следует начать вместе с ребенком отрабатывать возвращение вещей на полку. Он может нести один предмет, а вы другой. После, основываясь на этом умении, попросим его сложить все на место самостоятельно, например, постукивая по полке, где этот предмет должен лежать. Постепенно мы будем видеть, как ребенок все чаще и чаще без нашей помощи убирает вещи по местам. Возможно, он будет делать это не каждый день. Нам ведь, например, тоже не хочется каждый день готовить. Вместо того, чтобы настаивать на этом, можно сказать: «Ты хочешь, чтобы я это сделала? Хорошо, давай я отнесу вот это, а ты отнесешь то». Даже детям постарше может понадобиться помощь в том, чтобы разбить задачу на несколько отдельных шагов. Давай сначала сложим на место кубики, а потом займемся книгами. Если ребенок перешел к следующему занятию, я обычно стараюсь не прерывать его сосредоточенность. Вместо этого убираю все по местам сама, демонстрируя, что ему нужно будет сделать в следующий раз. Он может и не видеть наших движений, но заметит их краем глаза или подсознательно усвоит то, что мы делаем. Пятый. Подавать пример снова и снова и снова. Наш ребенок многому учится, наблюдая за нами и другими людьми вокруг себя. Так что надо подумать над тем, каким образом ему может быть легче выполнять какое-то действие, и подать пример. Скажем, задвигать стул двумя руками, не сидеть на низких столах и переносить предметы по одному за раз. 6. Разрешайте использовать материалы разными способами, но остановите, если они используются не по назначению. Малыш будет изучать деятельность по-разному, и зачастую так, как мы не ожидали. Совсем не нужно ограничивать его творческий потенциал, вмешиваясь и поправляя. Если ребенок не причиняет вреда материалам, себе или кому-либо еще, тогда не нужно прерывать его, а мысленно для себя отметить, что в следующий раз стоит показать ему основное предназначение этого материала. Например, если он использует лейку для наполнения ведра, то потом нужно показать ему, как использовать ее для полива растений. Однако, если ребенок использует предметы не по назначению, правильно будет осторожно вмешаться. Например, «Я не могу позволить тебе стучать этим стаканом по окну». Затем продемонстрировать, что стаканы предназначены для питья, или показать упражнение, которое позволит отработать этот навык. Например, предложить ему поиграть в барабаны или потренироваться работать с маленьким молотком и гвоздем. 7. Меняйте под его уровень. Часто бывает целесообразно изменить занятие, чтобы сделать его более легким или более сложным. Например, если ребенок изо всех сил старается засунуть предметы разных форм в коробку с фигурными отверстиями, есть смысл оставить формы попроще, например, цилиндр, а более сложные убрать. После можно постепенно усложнять задание, добавляя еще фигуры по мере того, как наш ребенок осваивает этот навык. Иногда, когда в наборе меньше предметов, ребенку становится проще сконцентрироваться. Например, в моем классе дети постоянно играют с маленьким деревянным сараем, в котором есть примерно 5-6 фигурок животных. По мере развития ребенка мы их добавляем. 8. Организуйте материалы для занятий на полках от самых простых до самых сложных. Размещая материалы на полке с возрастающей слева направо сложностью, мы помогаем ребенку переходить от более легких к более сложным занятиям. Если какое-либо покажется ему слишком сложным, он может вернуться к тому, что полегче. 9. Используйте то, что доступно. Нет необходимости покупать все материалы, представленные в этой книге. Они предназначены только для того, чтобы дать представление о видах деятельности, которые заинтересуют малышей. Подобные приспособления могут быть сделаны из вещей, которые уже лежат у нас дома. Вот несколько примеров. Если ребенку интересно, как монеты падают в отверстие, вместо того, чтобы покупать копилку, сделайте узкую прорезь в обувной коробке и вручите малышу несколько больших пуговиц, которые он сможет засовывать в дырку. Если ребенку нравится нанизывать что-нибудь на нить, то для этого подойдут макаронины, перья и шнурок для обуви с большим узлом на конце. Если ребенку по вкусу открывать и закрывать, соберите старые банки и ополосните их, чтобы он мог практиковаться в открывании и закрывании крышек. Используйте старые кошельки или бумажники с разными застежками. Положите внутрь какие-нибудь забавные вещицы, которые ребенок обнаружит. 10. Будьте осторожны с мелкими деталями и острыми предметами. Занятия по Монтессори часто включают в себя предметы с мелкими деталями, а также могут требовать использования ножичков или ножниц. Такие занятия всегда должны проводиться под контролем взрослых. Не нужно стоять у ребенка над душой, но необходимо наблюдать за ним в спокойной обстановке, чтобы убедиться, что он использует предметы безопасно. Как организовать занятия? Малыши обычно выбирают, с чем играть, в зависимости от того, что им на данный момент интересно. Поэтому вместо того, чтобы просто положить материалы для занятия на полку, я рекомендую потратить пару минут на то, чтобы организовать занятия таким образом, чтобы сделать его еще более интересным для нашего ребенка. Во-первых, разложите все на полке. Вместо того, чтобы хранить материалы в коробке для игрушек, Лучше разложить несколько предметов на полке, так ребенку намного проще видеть, чем он может заняться. Во-вторых, сделайте занятие привлекательным. Если положить материалы в корзину или на поднос, это сделает их более интересными для ребенка. Если он больше не заинтересован в этом занятии, то иногда просто смена подноса может снова привлечь его. В-третьих, покажите, что к чему относится. На подносе или в корзине собраны все необходимые предметы. Например, в лоток для пластилина нужно положить еще и инструменты, которые можно использовать для лепки, резки и создания рисунков. Обязательно коврик, чтобы не заляпать стол. В-четвертых, подготовьте все, чтобы ребенок мог сделать все самостоятельно. В зоне для рисования с одной стороны мольберта у нас может висеть фартук на крючке, а с другой лежать влажная тряпка, чтобы убрать пролитую воду, вытереть руки или помыть мольберт в конце занятия. Еще там может стоять корзина с чистой бумагой, которой ребенок сможет воспользоваться, и сворачивающаяся веревка с прищепками, чтобы он самостоятельно мог повесить свои рисунки для сушки. Детям помладше на этих этапах понадобится помощь, но постепенно они смогут выполнять все больше и больше действий. В-пятых, приводите занятия в незаконченный вид. Завершенное упражнение менее привлекательно для малыша, чем незавершенное. Разберите материалы на составные части, прежде чем вернуть их на полку. Кладите элементы, скажем, кусочки пазла, в миску слева, а остальное, схему для пазла, справа. Расположение предметов слева направо является косвенной подготовкой к чтению. Как организовать занятия? Примеры. Помним, что в незавершенном виде расположение слева направо, вдоль полки от простого к сложному, на высоте роста ребенка, в красивом виде, чтобы привлечь интерес ребенка, бросает вызов ребенку не слишком легко, не слишком сложно, все наготове, предметы, которыми ребенок может пользоваться самостоятельно. Акварель. На подносе. Акварельная кисть, маленькая баночка с небольшим количеством воды, палитра. Если сможете найти цвета по отдельности, начните с одного цвета, чтобы они не смешивались. Также предусмотрите подстилку для защиты стола, акварельную бумагу, немного толще, чем обычная бумага, тряпку, чтобы вытирать пролитое. Накрываем на стол. Мы можем показать ребенку, как накрывать на стол, предоставив ему следующие материалы. Обычный стакан, достаточно маленький, чтобы малышу было удобно им пользоваться. Миска или тарелка, маленькая вилка, ложка, нож, если ваш ребенок его использует. Также предусмотрите коврик с отметками для вилки, ложки, ножа, тарелки и стакана. Виды деятельности. Первый. Зрительно-моторная координация. Малыши постоянно совершенствуют навык хватания и практикуют использование обеих рук одновременно. Ищите новые способы отработать эти движения. Нанизывание. Нанизывание позволяет нашему ребенку улучшать навык хватания, зрительно-моторную координацию и ловкость, работу обеими руками. В возрасте до 12 месяцев малыш уже может снимать с конуса большие кольца и начинает возвращать их на место. Дети постарше могут начать упорядочивать эти кольца от самого большого до самого маленького. Существует также версия с тремя цветными конусами – красный, желтый и синий. И тремя соответствующими цветными кольцами. Поначалу ребенок заинтересован в надевании колец на любой конус. В конце концов, он начинает надевать красное кольцо на, скажем, синий конус, останавливается, ищет красный конус и в соответствии с цветом перемещает красное кольцо на красный конус. Затем надо предложить ребенку другие способы нанизывать кольцо. Например, расположить конус горизонтально. Это провоцирует движение, которое называют пересечением средней линии. Это когда ребенок делает движение одной рукой от одной стороны своего тела к другой, пересекая свою среднюю линию. Затем мы переходим от продевания к нанизыванию бусин. Хорошим переходом к этому этапу будет предложить ребенку несколько бусин и деревянную палочку длиной около 30 сантиметров. Далее мы можем дать ему шнурок с бусинами. Ищите наборы бусин, в которых на шнурке есть деревянный наконечник около 3-4 сантиметров длиной, чтобы малышам было проще. Затем мы переходим к нанизыванию больших бус на обычный шнурок, а дальше – к нанизыванию меньших по размеру бусин на тонкий шнурок. Проталкивание. С помощью этих действий ребенок учится складывать предмет в контейнер и начинает понимать постоянство объекта, то есть когда что-то исчезает из поля зрения, оно может появиться снова. До 12 месяцев ребенку нравится класть шарики в коробку или загонять мячик в дырку молотком. Около 12 месяцев малыш начинает проталкивать через отверстие фигуры, начиная с цилиндра. Затем он может перейти к более сложным формам, таким как куб, треугольная призма и так далее. С развитием ловкости ребенок может начать вставлять большую монету или фишку для покера в узкую щель. В нашем классе вставлять монеты в закрывающуюся на ключ копилку – одно из любимых детских занятий. Упражнения на открытие и закрытие. Еще один способ развивать моторику ребенка – это дать ему возможность открывать и закрывать различные емкости. Используйте старые кошельки с застежками, пустые банки, сумки на кнопках, бумажники с молниями и так далее. Я прячу разные предметы внутри, чтобы ребенок их нашел. Маленькую куколку, игральный кубик, волчок, кольцо для ключей и так далее. Найдите шкатулки, на которых ребенок может открывать и закрывать различные замки, включая навесной замок с ключом, чтобы находить мелкие предметы, спрятанные внутри. Геоборд, гайки и болты. Эти упражнения являются отличным способом развить мелкую моторику ребенка. Ребенок улучшает координацию, натягивая резинки на гвоздики. Ребенок может прикручивать гайку к болту, одной рукой держа болт, а другой закручивая гайку, позволяя обеим рукам работать одновременно. Предлагайте ему гайки и болты разных размеров, чтобы ребенок мог сориентировать их по размеру. Сортировка. Примерно с 18 месяцев дети начинают интересоваться сортировкой предметов по цвету, типу и размеру. Предоставьте ребенку набор предметов. Или, что еще лучше, найдите их с ребенком на пляже, в лесу или в саду. Поместите их в большую миску, чтобы затем сортировать по мискам меньших размеров. Контейнер с разными отделениями также идеально подходит для сортировки. Вот некоторые примеры сортировки предметов. Пуговицы в двух или трех разных цветах, размерах, формах. Ракушки двух или трех разных видов. Орехи в скорлупе двух или трех разных видов. Стереогностические мешочки. Примерно в 2,5 года ребенку интересно узнавать предмет, просто ощупывая его. И тут начинается веселье со стереогностическими мешочками, более известными как волшебные мешочки. Стереогностическое чувство – это способность узнавать объект, ощупывая его. Найдите мешочек, в идеале тот, в который трудно заглянуть, и поместите в него различные предметы. Ребенок может засовывать руку и угадывать, что он чувствует, или мы можем называть предмет, который ему нужно найти в мешочке. Положите в мешочек случайные предметы или предметы, связанные определенной темой, или парные предметы – по 2 одинаковых предмета одного вида. Выбирайте предметы, имеющие четкую форму, например, ключи или ложки, а не предметы вроде игрушечных животных, которых труднее различить. Пазлы. Младенцы и малыши любят разбирать пазлы. Рамки-вкладыши, где элементы вставляются в обозначенные отверстия, идеально подходят для этого возраста. К тому времени, когда ребенку исполнится около 18 месяцев, он сможет вкладывать несколько простых фигурок в рамку. Малыш может начать с простых головоломок из 3-5 частей с большими ручками. Даже если ребенок не может вставить кусочки обратно, он развивает свою мелкую моторику. В этом случае я бы вмешалась в процесс, чтобы показать, как следует возвращать детали на места, чтобы он мог повторить процесс их вынимания. Примерно с 18 месяцев ребенок может переходить к головоломкам из 9 частей с меньшими по размеру ручками или вообще без ручек. Пазлы являются следующим шагом. Некоторые выглядят как традиционный пазл со всеми кусочками одного размера. Другие пазлы имеют форму какого-то объекта, например, форму дерева. Сложность будет зависеть от количества элементов. Примечание. Маленькие дети собирают пазл не так, как это делают взрослые. Взрослые часто сначала находят уголки и выстраивают рамку картины. Дети же склонны собирать пазл случайным образом, анализируя, какие формы соотносятся друг с другом. Когда малыш впервые начинает трудиться над собиранием пазлов, можно помочь ему сделать первый шаг и показать, как это делается. Или дать ему сразу две детали, которые друг к другу подходят. Постепенно он будет собирать все больше и больше деталей без нашей помощи, пока совсем не освоит этот навык. 2. Музыка и движение. Музыка. Все люди должны двигаться. И все культуры имеют долгую историю развития пения и танцев. Мы не обязаны уметь хорошо петь или играть на музыкальных инструментах, чтобы дети могли наслаждаться музыкой в домашней обстановке. Если нам это нравится, то и им понравится тоже. Издавать звуки с помощью инструментов, имитировать ритм, который воспроизводит наш ребенок, копировать движения, которые он совершает, или играть в игры на старт-стоп так же забавно, как подпевать какой-нибудь песни. Примеры музыкальных инструментов, которые подходят для малышей. Ударно-шумовые инструменты, такие как маракасы, бубны, погремушки. Ударные инструменты, такие как ксилофон или барабан. Духовые инструменты, такие как губная гармошка или флейта. Музыкальные шкатулки, где мы поворачиваем ручку, чтобы воспроизвести мелодию. Слушать музыку — это уже деятельность. Хотя и несколько старомодный проигрыватель компакт-дисков или старый плеер, тот, на который можно хранить только музыку, позволяют ребенку выбирать музыку на свой вкус. Или у вас может быть коврик, который ребенок будет использовать для танцев. Многие дети двигаются инстинктивно, когда начинает играть музыка. В семье могут быть традиционные или национальные танцы, которые они любят исполнять или смотреть. Спонтанное напевание, сопровождающее ваши действия, это так же весело, как подпевать песенки паровозика из «Ромашково» или песенки «Палка-палка огуречек». Также здорово брать маленьких детей на концерты. Многие концертные залы приглашают юных зрителей или устраивают специальные представления для детей, где в конце выступления те могут посмотреть поближе на музыкальные инструменты. Движение. У наших детей есть огромное число возможностей для движения. Бег, прыжки, прыжки на скакалке, подпрыгивание, цепляние за перекладины, подобно обезьянкам на ветвях, езда на велосипеде, карабкание, скольжение, балансирование, пинание и бросание мячей. По возможности мы можем отправиться заниматься двигательной активностью на заднем дворе, рядом с лесом, на детской площадке, городской площади, пляже, в горах, у реки или на озере, даже при не очень хорошей погоде. Нет плохой погоды, есть плохая одежда, как любили говорить скандинавы. Живя в Нидерландах, мы просто одеваемся в соответствии с дождливой погодой и идем кататься на велосипедах. Также стоит подумать над тем, как обеспечить ребенка двигательной активностью дома так, чтобы это позволяло пространство. В моем классном кабинете у нас есть стена для скалолазания. Маленькие дети начинают с того, что опираются на нижние зацепки. Когда им исполняется около 2 лет, Они забираются наверх с некоторой помощью взрослого и вскоре становятся способны выдержать собственный вес, чтобы залезать самостоятельно. Каждая мышца их тела напряженно работает. Дети также любят прятаться, поэтому подумайте о создании пространства с одеялами и стульями, гамаками и палатками. Заросли в саду ребенок тоже может использовать как интересные места для укрытия. 3. Практическая жизнь. Повседневные домашние дела. Большинство родителей замечают, что малыши любят помогать по дому, участвуя в делах, связанных с уходом за собой и окружающей обстановкой. Мы, возможно, воспринимаем эти занятия как домашние хлопоты, но маленькие дети их любят. И я должна отметить, они отлично подходят для того, чтобы успокоить непосед. Доктор Монтессори быстро заметила, что дети в ее школе хотят помогать ухаживать за классом, заботиться о себе, своих одноклассниках и окружающей среде. Поэтому она стала использовать инструменты маленьких размеров, чтобы помочь детям справиться с этими делами. Эти занятия отлично подходят для того, чтобы научиться выполнять последовательность действий, например, брать фартук, надевать его и не снимать, пока не вымоешь и не вытрешь посуду. Если ребенок выступает в качестве нашего помощника, задание будет выполняться медленнее, к тому же потребуется наблюдение взрослых. Нам придется снизить ожидания относительно конечного продукта. Банановые дольки могут быть слегка раздавлены, а у бобов будут срезаны концы. Однако, как только малыш приноровится, он будет все меньше и меньше нуждаться в помощи. Мои дети выросли, готовя различные блюда и выпечку. Сейчас, в подростковом возрасте, они много пекут, а иногда вызываются приготовить ужин. Вот несколько вариантов, как дети могут помочь по дому. Уход за растениями. Поливать растения, протирать листья, сажать семена, ставить цветы в маленькие вазы с помощью маленькой воронки и маленького кувшина для наполнения вазы водой. Приготовление пищи, мыть овощи, взбивать яйца, накладывать себе хлопья из небольшого контейнера и заливать их молоком из маленького кувшина. Перекусы. Самостоятельно брать еду в уголке с закусками, который мы с помощью ребенка ежедневно пополняем, накладывая туда ровно столько, сколько мы бы хотели, чтобы он съел. Чистить и резать фрукты, намазывать начинку на крекеры, выжимать апельсиновый сок, наливать в стакан воду из маленького кувшина. Приемы пищи. Накрывать на стол, убирать со стола, мыть посуду. Выпечка. Взвешивать ингредиенты, помогать добавлять ингредиенты, перемешивать их. Уборка. Подметать, вытирать пыль, вытирать стол, протирать окна, полировать зеркала. Уход за домашними животными. Кормить домашних питомцев, помогать выгуливать собаку, наливать воду в миску. Умение ухаживать за собой. Сморкаться. Расчесывать волосы и чистить зубы, мыть руки. Самостоятельное одевание. Надевать и снимать носки, застегивать обувь на липучках, надевать футболку, натягивать и снимать брюки, надевать пальто, тренироваться расстегивать и застегивать молнии, застежки, кнопки, расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. Помощь в стирке. Приносить грязную одежду в корзину для белья. Складывать и вытаскивать одежду из стиральной машины. Добавлять порошок, сортировать чистую одежду. Подготовка к ночевке гостей. Заправлять постельное белье. Доставать чистые полотенца для гостей. Убирать игрушки. Походы в супермаркет. Составлять список с картинками. Брать продукты с полок. Помогать возить тележку, помогать нам выкладывать продукты на ленту, нести сумки с покупками, дома раскладывать продукты по местам. Волонтерская деятельность. Никогда не рано начать подавать пример помощи другим людям. Когда мои дети были маленькими, раз в неделю мы ходили в местный дом престарелых, где всегда навещали одних и тех же постояльцев. Видеть малыша и младенца было для них самым ярким событием недели. и это с раннего возраста научило моих детей тому, как приятно помогать другим. Советы по ведению домашнего хозяйства. Прежде всего, помните, что это должно быть весело. Не позволяйте занятию становиться удручающей обязанностью и продолжайте тренироваться. Используйте ровно столько, сколько нужно для уборки, будь то вода, посудомоечное средство или маленькая бутылочка шампуня. Приготовьте чистящие средства, рукавицу на столе для того, чтобы вытирать лишние капли и крошки, и метлу, и швабру детских размеров, для того, чтобы вытирать лужицы больших размеров. С детьми младше 2 лет занятия, скорее всего, будут состоять только из 1 или 2 этапов. Когда они овладеют определенным навыком, добавьте дополнительные шаги. Например, надевать фартук, вытирать стол после обеда, относить мокрые вещи в прачечную и так далее. Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате. Когда ребенок помогает, работа занимает больше времени, и результат может быть не идеальным, но ребенок учится отрабатывать эти навыки и потом на всю жизнь станет вашим помощником по домашним делам. Находите дела, с которыми ребенок может помочь. Когда он совсем мал, достаточно давать совсем простые задания. 18-месячный малыш может отнести футболку в корзину для белья, пока мы относим штаны, или ополоснуть листья салата на ужин. По достижении возраста 2 лет он сможет помогать еще больше. Используйте корзины, лотки и просто сумки, чтобы хранить все необходимое так, чтобы детям было удобно помогать вам. Например, держите все предметы для мытья окон уже подготовленными и собранными в одном месте. Не нужно тратить много денег. Можно без ущерба бюджету находить возможности для занятий по дому. И присматривайтесь к каким-нибудь интересным вещам, таким как деревянная метла или что-нибудь побольше, скажем, стульчик-стремянка, что добавить их в список желаний на дни рождения и другие особые случаи. Преимущества ведения домашнего хозяйства. Помимо эмоций, получаемых маленькими детьми от этих практических занятий, они ценны не только тем, что приносят удовольствие. Ребенок учится брать на себя ответственность в домашних делах. Мы работаем вместе, чтобы творить, практиковаться и добиваться лучших результатов в наших занятиях. Совместная работа укрепляет нашу связь с ребенком. Для достижения хорошего результата эти навыки требуют повторения, что очень важно для концентрации внимания. Нашему ребенку нравится чувствовать себя частью семьи и вносить свой вклад. Эта деятельность носит последовательный характер. По мере роста концентрации нашего ребенка мы можем увеличивать количество шагов в его занятиях. Эти виды деятельности включают в себя много движений, отлично подходящих для отработки мелкомоторных и крупномоторных навыков. Например, наливать воду и не проливать ее, пользоваться губкой. Эти занятия дают много возможностей практиковать язык, разговаривать о том, что мы делаем вместе, и давать ребенку новые слова, которые служат для обозначения кухонных принадлежностей, продуктов питания, инструментов для уборки дома и так далее. Ребенок приобретает новые навыки, становится самостоятельным и чувствует уверенность в своих силах. Я всегда говорю о том, что лучше начинать закладывать прочный фундамент с детства, когда дети сами этого хотят. Эти практические навыки помогают детям научиться заботиться о себе, о других, например, о домашних животных, и об окружающей среде. Некоторые домашние дела разбиты по возрасту. Интересно, как вовлечь своего ребенка в домашние дела? Вот несколько идей для разных возрастов. Вы можете увидеть, как мы помогаем детям развивать навыки с помощью этих простых одношаговых заданий, подобранных для детей от 12 до 18 месяцев. Также в дополнение к этим мы предлагаем более сложные задания для детей от 18 месяцев до 3 лет. Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может начинать выполнять более сложные и занимающие больше времени задачи, помимо тех, которые предназначены для младших возрастов. Кухня. Наливать в стакан воду или молоко, используя маленький кувшин. Используйте небольшое количество жидкости, чтобы ничего не разлить. Добавлять молоко в хлопья, накладывать хлопья в тарелку, вытирать пролитое с помощью тряпочки-рукавицы, относить тарелку на кухню, пить из стакана. Ванная комната. Расчесывать волосы, чистить зубы с помощью взрослого, мыть руки, убирать на место игрушки для ванны, приносить и вешать полотенце на место. Спальня. Приносить подгузники или нижнее белье. Складывать грязную одежду в корзину для белья. Раздвигать шторы. Выбирать из двух вариантов, что надеть. Одеваться с помощью взрослого. Снимать носки. Другое. Помогать убирать игрушки. Подавать обувь. Помогать родителю. Например, «Не мог бы ты принести мне лейку, пожалуйста?» Включать, выключать свет. От 18 месяцев до 3 лет. Кухня. Приготовить закуску или бутерброд. Очистить и нарезать банан. Почистить апельсин. Очистить кожуру и нарезать яблоко с помощью взрослого. Мыть овощи и фрукты. Делать апельсиновый сок. Накрывать на стол или убирать со стола. Вытирать стол. Подметать пол, используя совок и щетку. Делать для родителей кофе. Нажимать кнопки на кофемашины или приносить чашку и блюдце. Ванная комната. Сморкаться. Чистить зубы. Мыться, используя небольшие походных размеров бутылочки с гелем, чтобы минимизировать расходы. Мыть лицо. Спальня. Помогать заправлять кровать, натягивая покрывало. Выбирать, что надеть. Одеваться без посторонней помощи. Другое. Расставлять по дому цветы в маленьких вазах. Собирать и носить с собой сумку или рюкзак. Надевать куртку. Надевать ботинки на липучках. Поливать растения. Складывать игрушки в лотки и возвращать на полку. Мыть окна. Загружать или разгружать стиральную машину и сушилку. Сортировать носки и одежду по цвету. Помогать раскладывать продукты по местам. Вытирать пыль. Надевать поводок и расчесывать собаку. От 3 до 4 лет. Кухня. Выгружать посуду из посудомоечной машины. Отмерять и смешивать ингредиенты для выпечки. Чистить овощи, например, картофель и морковь. Помогать с готовкой, например, делать лазанью. Ванная комната. Пользоваться туалетом. Смывать, опускать стульчак. Складывать мокрую одежду в корзину для белья. Сходив в туалет, вытираться с помощью взрослого. Мыть голову, используя небольшие походных размеров баночки, чтобы минимизировать расходы шампуня. Спальня. Заправлять кровать, натягивать одеяло. Убирать одежду в ящики и шкаф. Другое. Кормить домашних животных, помогать сортировать отходы, складывать белье, складывать носки, пылесосить, открывать автомобиль с помощью брелока. 4. Декоративно-прикладное искусство. Доктору Монтессори задали вопрос о том, помогает ли пространство Монтессори воспитывать хороших художников. Она ответила: «Я не знаю, выпускаем ли мы хороших художников, но мы выпускаем ребенка с глазами, которые видят, душой, которая чувствует, и руками, которые слушаются». Для детей младшего возраста творческие занятия связаны с самовыражением, развитием и познанием различных материалов. Процесс важнее конечного результата. Виды декоративно-прикладной деятельности. С маленькими детьми мы начинаем рисование. Используйте мелки или карандаши, которые легко скользят по бумаге. Маленькими карандашами малышу, как правило, легче пользоваться. К тому же они дают больше цвета, чем обычные цветные карандаши. Мелки из натуральных материалов, таких как пчелиный воск или соя, прекрасно подходят для рисования. Затем мы можем начать использовать акварель. Мне нравится начинать с одного или двух цветов. Если добавлять больше цветов, все становится коричневым. В лоток можно положить маленькую непроливайку для воды. Идеальный размер – баночки из отелей. Акварельную кисть и набор красок. Еще надо подготовить лист бумаги, который будем подстилать, чтобы не запачкать стол. Запас бумаги, если ребенку захочется порисовать еще, и тряпку, чтобы вытирать разлитую воду. Примерно с 18 месяцев можно начинать работать с ножницами под наблюдением взрослых. Для того, чтобы что-нибудь разрезать, используйте настоящие ножницы с закругленными концами, которые хорошо режут, и покажите ребенку, как правильно ими пользоваться. Обязательно показать, что когда мы пользуемся ножницами, то садимся за стол и что нужно держать их за ручки, а не за лезвие. Давайте ребенку маленькие полоски бумаги, которые будет проще резать. Затем готовые кусочки можно собрать в небольшой конверт и заклеить с помощью скотча. В возрасте примерно 18 месяцев занятия с использованием клея могут быть очень занимательными. А использование клея-карандаша или маленькой кисти и баночки с клеем для приклеивания бумаги поможет малышу отточить двигательные навыки. Краски и мел тоже очень нравятся малышам. Детям младшего возраста все же следует давать краску только под присмотром взрослых. Опять же, всегда держите наготове влажные салфетки, чтобы можно было вытереть руки, пол или стол. Глина, пластилин и кинетический песок – прекрасные материалы для творчества малышей. Можно использовать некоторые простые инструменты вроде скалки, формочек или тупого ножика для того, чтобы самыми разными способами взаимодействовать с материалом. Я тоже люблю играть с малышами в пластилин. В возрасте примерно 2,5 года можно пробовать шить. В коробке для швейных принадлежностей могут лежать коробочка с тупой иглой, нитки и кусочек картона размером 10 на 10 сантиметров с отверстиями, пробитыми по диагонали. Недолгие посещения музеев помогают воспитать в ребенке чувство прекрасного. В музее можно найти много разных цветов, текстур и животных. Мы можем играть в простые игры, например, выбирать открытку в музейном магазине, а потом искать изображенную на ней картину в галерее. Советы по декоративно-прикладному искусству. Первый. Постарайтесь не указывать. Вместо того, чтобы показывать ребенку, что делать с материалами, мы показываем ему, как их использовать, а дальше предоставляем простор для его фантазии. По этой причине учителя Монтессори предпочитают не использовать раскраски, так как это обязывает детей соблюдать определенные рамки. Точно так же мы стараемся не ограничивать детей использованием только зеленого цвета для травы и синего для неба. Они могут творчески подходить к своему выбору. Второй. Давайте обратную связь. В Монтессори вместо того, чтобы говорить ребенку, что его работы хорошие, лучше предоставить ему самому решать, нравится ли ему созданное им. Вместо этого мы можем давать обратную связь и оказывать поддержку. Можно описывать то, что мы видим на рисунке. Например, «Я вижу, ты нарисовал вот здесь желтую линию». В этой фразе больше смысла, чем в стандартном «как красиво». В этом случае ребенок понимает, что мы действительно оцениваем его труд. Кроме того, поскольку малыши пока еще только начинают самовыражаться, лучше спросить, «Хочешь рассказать мне о своем рисунке?» А не «Что это такое?» Это может быть не какой-то четкий образ, а просто абстрактное выражение их чувств. Третий. Используйте материалы хорошего качества. Я всегда рекомендую ставить на первое место качество, а не количество, что особенно важно при работе с художественными материалами. Лучше купить несколько карандашей хорошего качества, чем много дешевых, но при этом легко ломающихся и не дающих насыщенный цвет. Четвертый. Показывайте на собственном примере. Показывая ребенку, как использовать художественные материалы, лучше рисовать завитки или простые линии, а не конкретную картинку. Если мы нарисуем идеальный цветок, а у малыша при этом получаются только какие-то каракули, некоторые дети вообще сдадутся и даже не станут пробовать свои силы. И хотя заниматься творчеством вместе, бок о бок, весело и полезно, лучше взять свой листок бумаги, а не рисовать на листе ребенка. Нам неизвестна задумка ребенка касательно его работы. Подумайте об этом, как о картине ученика на уроке рисования. Стали бы мы рисовать маленькое сердечко на его автопортрете. Лучшим решением будет развесить чудесные картины разных художников по стенам на уровне роста ребенка, чтобы вся семья могла ими любоваться. 5. речь. Существует сензитивный период, когда мы изучаем названия предметов и явлений. И если взрослые должным образом восполняют эту жажду новых слов, они смогут дать своим детям богатство и точность языка, которые останутся с ними на всю жизнь. Доктор Сильвана Монтанара. Понимание человека. У нас есть удивительная возможность познакомить наших малышей с красивым, богатым языком, который они с легкостью впитают. Ребенок может узнавать как названия различных фруктов, банан, яблоки, виноград и так далее, так и названия различных транспортных средств, от фронтального погрузчика до передвижного крана, или различных птиц, от фламинго до тукана. Развлекайтесь! Скорее всего, мы обнаружим пробелы в нашем собственном словарном запасе, когда не сможем назвать конкретный вид птицы, дерева или модель грузовика. В таком случае можно вместе с ребенком поискать, как это все называется. Коробочки для расширения словарного запаса, также известные как номенклатурные материалы. Чтобы помочь малышам усилить их желание учить слова, мы можем собрать для них словарные коробочки, которые они смогут изучать. В этих коробочках есть предметы, классифицированные по темам: кухонная утварь, австралийские животные, орудия труда, музыкальные инструменты. Это позволит нашему ребенку легко выучить новые слова в группе однородных предметов. К первому типу словарной коробочки относятся реальные предметы, которые ребенок может трогать, чувствовать и изучать. В то время как мы говорим их названия, например, 3-5 фруктов или овощей. Следующий уровень – копии предметов. Поскольку у нас нет возможности привезти домой или на урок настоящих слонов, мы используем маленькие копии, чтобы можно было дать ребенку больше словарных объектов для изучения. Опять же, малыш при этом может держать в руках предмет, который мы называем. Очень практичный тактильный подход к изучению языка. После этого ребенок будет готов узнать, что 3D-объект соответствует 2D-изображению. Мы можем сделать идентичные карточки с изображениями объектов, чтобы ребенок мог сопоставить объект с соответствующей картинкой. Будет здорово, если мы сфотографируем предметы и распечатаем карточки таким образом, чтобы изображение было такого же размера, что и предмет. Малышам нравится класть подходящий предмет сверху, чтобы спрятать изображение под ним. Как только ребенок научится соотносить фотографии с идентичными объектами, он начнет соотносить предметы с аналогичными изображениями. Можно сделать карточку с изображением мусоровоза, на который он похож как настоящий, но все же немного отличается. Как работать с материалами для развития речи? Проводим урок в 3 этапа. Этап первый. Называем имена предметов. Основная цель словарных коробочек – помочь малышу выучить что-то новое. Мы называем каждый объект, когда смотрим на него. Поворачиваем разными сторонами, трогаем и исследуем его. Вместо того, чтобы подробно описывать что-то, скажем, животное с пятнышками и длинной шеей, мы лишь даем ребенку название объекта – жираф. Этап второй. Играем в игры. Можно придумывать разные игры, чтобы посмотреть, какие объекты ребенок сможет идентифицировать. «Можешь найти мне венчик?» Он показывает венчик, и мы говорим: «Ты нашел венчик!» И снова перемешиваем предметы. При работе с картами мы можем играть в несколько игр. Положите карточки в ряд и попросите ребенка найти соответствующий предмет. Попросите ребенка выбрать предмет и показывайте ему одну карточку за другой, пока он не найдет подходящую. Веером расположите перед ребенком карточки картинками вниз и попросите выбрать одну из них, чтобы ребенок затем нашел подходящий к ней предмет. Если ребенок выбирает не тот предмет, запишите, какие названия он путает. Мы не исправляем его и не говорим «нет». Мы говорим: «Ой, ты хотел положить скрипку на виолончель». Позже можно вернуться к первому этапу и снова назвать ему все предметы. Этап третий. Проверяем знания. Занимаясь с детьми старше 3 лет и зная, что ребенок точно запомнил название предмета, мы можем задавать вопрос: Что это такое? Ребенок радуется, что знает ответ, и очень доволен собой, когда говорит нам название предмета. Если ребенку меньше 3 лет, мы не проходим с ним 3-й этап, потому что дети в этом возрасте часто еще не разговаривают или могут делать ошибки, что подрывает их уверенность. Прежде чем приступить к этому этапу, подождите, пока ребенок точно не будет знать название предметов. И тогда ребенку нужно будет абстрактно представить себе изображение предметов, объединенных по темам – автомобилей, инструментов для садоводства, содержимое мусоровоза, а не просто подбирать размер, цвет или форму. Часто можно проделывать этот шаг, сопоставляя картинки в книжках с предметами в доме. Малыш может подобрать игрушечного какаду и побежать к книжной полке, чтобы показать нам фотографию какаду в его любимой книге. Последний шаг для работы с малышами – логические карточки. Мы можем помогать ребенку учить названия с помощью карточек и другого. Книги. Мы можем выбрать прекрасные книги, которыми хотим поделиться с нашими детьми, и часто читать их вслух. Дети до 6 лет – основывают свое понимание окружающего мира на том, что видят вокруг себя. Поэтому они любят книги, которые отражают то, что они знают из своей повседневной жизни. Книги о походах за покупками, посещении бабушек и дедушек, о диване, городской жизни, временах года и цветах. Одной из самых любимых в нашем классе является книга Джена Ормерода «Солнечный свет». Книга без слов, повествующая историю маленькой девочки, которая просыпается и собирается выходить из дома. Не удивляйтесь, если дети прочитают книгу о ведьме и подумают, что ведьмы – страшные монстры, существующие на самом деле. Философия Монтессори заключается в том, чтобы подождать, пока ребенку не исполнится 6 лет, когда он начнет понимать разницу между реальностью и фантазией, чтобы начинать фантазировать, особенно если речь идет о каких-то страшных образах. Что искать в книгах? Реалистичные картинки. Это то, что дети видят в своей повседневной жизни и что сразу легко вызовет у них ассоциации. Вместо картинок, на которых медведь ведет автомобиль, лучше искать изображения сидящих за рулем людей. Красивые образы. Дети будут впитывать красоту художественных работ в книге, поэтому ищите книги с великолепными иллюстрациями. Количество слов. Для маленьких детей достаточно по одному слову или простому предложению на странице. Это будет основой для более сложных и длинных предложений для малышей постарше. Дети постарше также любят книжки, где есть рифма. И не забывайте про сборники стихов. Разные типы страниц. Начните с книжек из плотного картона. Переходите к книгам с бумажными страницами по мере того, как у ребенка начнет получаться аккуратно с ними обращаться. Объемные интерактивные книжки тоже приносят удовольствие малышам и учат детей быть осторожными при открывании и закрывании вкладышей. Книги, которые нам нравятся. Дети перенимают любовь к чтению у взрослых. Поэтому выбирайте книги, которые вы захотите прочитать много раз, зная, что малыш часто будет кричать «Еще раз! Еще!». Книги, отражающие разнообразие. Найдите книги, рассказывающие про семьи, расы, национальности и системы верований, которые отличаются от наших. Мы показываем детям, как обращаться с книгами, точно так же, как показываем им, как держать стакан. Можно медленными движениями показать, как осторожно переворачивать страницы и как убирать книгу обратно на полку после того, как мы закончили ее читать. Иногда нам захочется добавить в нашу коллекцию книгу, содержание которой далеко от реальности. В этом случае я бы нашла забавный способ подчеркнуть это. Правда ли, что медведи ходят в библиотеку? Нет, конечно же нет. Как интересно! Это все понарошку. Давайте посмотрим, что из этого получится. Беседы с нашим ребенком. Описываем мир вокруг нас. Взрослые в повседневной жизни являются основным источником речи для ребенка. Поэтому мы можем использовать любой момент в течение дня для того, чтобы описать, что мы делаем. Это может быть что угодно. От прогулки по улице до одевания утром или приготовления ужина. Используйте богатую речь, называя правильные имена вещей, которые вы упоминаете. Например, название собак, овощей, других продуктов, транспортных средств, деревьев и птиц. Самовыражение. Даже с маленькими детьми можно поговорить. Беседы помогают детям понять, то, что они говорят, имеет значение. Это способствует развитию речи. Мы можем перестать заниматься своими делами, посмотреть ребенку в глаза, позволить ему думать столько времени, сколько потребуется, и насколько это возможно. Нужно постараться не заканчивать за ним предложение. Если наш ребенок говорит «мя-мя», имея в виду мяч, мы можем подсказать ему, что слушаем, упомянув это слово в предложении. Например, «Да, ты бросил мяч в саду». Задавая простые вопросы, мы помогаем ребенку дополнить его рассказ подробностями. Если малыш пока не умеет разговаривать и трудно понять, что он хочет нам сказать, то нужно попросить его показать это. Моменты тишины. Не забывайте в течение дня на какое-то время устанавливать тишину. Фильтровать фоновый шум трудно, и подобные условия не очень хорошо подходят для изучения языка. Кроме того, мы, взрослые, любим давать нашим детям обратную связь касательно всего, что они делают. Но иногда нормально просто промолчать и позволить нашему ребенку самостоятельно оценить, чего он достиг. Дети понимают больше, чем сюсюканье и простейшие команды. Они хотят, чтобы мы включали их в наше повседневное общение. Первое. Зрительно-моторная координация. Задание первое. Рамки-вкладыши. Эта головоломка состоит из 5 частей, что идеально подходит для маленького ребенка. Ручка небольшого размера помогает улучшить хватательные навыки примерно от 18 месяцев. Задание номер 2. Проталкивание. Ребенок оттачивает свои навыки хватания и проталкивания, чтобы просунуть монету в маленькую щель. Это одно из любимых детских занятий в нашем классе, начиная примерно с 16 месяцев. Задание номер 3. Гайки и болты. Этот комплект отлично подходит для того, чтобы раскладывать гайки и болты в порядке от самых маленьких к самым большим. И для того, чтобы тренироваться накручивать гайку на болт. Для начала ребенок вставляет болты в отверстия соответствующих размеров, а малыши постарше в восторге от закручивания гаек. Подходит примерно от 2 лет. Задание номер 4. Волшебные мешочки. Эти волшебные мешочки предназначены для того, чтобы узнавать предмет, используя лишь осязание. Мы можем спрятать в нем предметы, объединенные конкретной темой. Парные предметы или самый сложный уровень – случайные предметы, собранные по всему дому. Подходит для детей от 2,5 лет. Задание номер 5. Нанизывание. Занятия по продеванию нитей очень полезны для того, чтобы научить ребенка работать двумя руками. Мы можем менять размер бусин и толщину нити в зависимости от способности ребенка. Подходит от 16 месяцев. Задание номер 6. Открывание и закрывание. Дети любят находить маленькие предметы внутри старых кошельков, баночек с крышками или предметов с различными замками – такими как молнии, кнопки и застежки. От 18 месяцев. Задание номер 7. Сортировка. Малышам интересна сортировка по типу, размеру и цвету. Сортировка маленьких кнопок по цвету подходит детям от 2 лет. Задание номер 8. Геоборд. Мне нравится наблюдать за тем, как дети развивают зрительно-моторную координацию с помощью этого занятия. Они учатся натягивать эластичные резинки на гвоздики, что требует большой концентрации. Дети постарше из этих материалов создают забавные узоры. Подходит для детей от 2 лет. 2. Музыка и движение. Задание номер 1. Ударные инструменты. Извлечение звуков ударами об инструмент прекрасно подходит как для маленьких детей, так и для детей постарше. Подойдут треугольники, барабаны, колотушки и ксилофоны. При необходимости помогайте совсем маленьким детям. Например, держите треугольник, пока ребенок в него бьет. Подходит для всех возрастов. Задание номер 2. ударно-шумовые инструменты. Легче всего начинать с инструментов, которые издают звук при тряске. Мне нравится разнообразие современных маракасов, от окрашенных в виде яиц до более привычных нам форм. Поищите в магазинах прозрачные башенки, которые при встряхивании бусинок внутри издают успокаивающие звуки, похожие на звуки дождя. Подходит для малышей любого возраста. Задание номер 3. Музыкальная шкатулка. Малышам нравится воспроизводить музыку, поворачивая ручку. Совсем малышам поначалу может понадобиться помощь. Возможно, взрослому нужно будет держать музыкальную шкатулку в руках, пока ребенок крутит ручку. Для самых маленьких детей выбирайте крепкие игрушки больших размеров. Малышам постарше понравится задание завести совсем маленькую музыкальную шкатулку. Подходит для малышей любого возраста. Номер 4. Духовые инструменты. Малышам очень нравится играть простыми духовыми инструментами, такими как губная гармошка или флейта. Они могут экспериментировать с ритмом, темпом и громкостью, и, возможно, с различными нотами. Для малышей постарше. Задание номер 5. Беговел. Как только ребенок достаточно подрастет, велосипед без педалей может стать отличной альтернативой традиционному трехколесному велосипеду. Ребенок катится на двух колесах, отталкиваясь от земли ногами. Затем он постепенно начинает отрывать ноги от земли, двигаясь по инерции, привыкая к чувству равновесия. Это полезный этап, подготавливающий к езде на обычном велосипеде. Со временем, когда приходит момент, ребенок легко переходит на обычный велосипед, не нуждаясь в дополнительных задних колесиках. Подходит примерно от 2 лет. Задание номер 6. Улица. Выходить на свежий воздух, создавать коллекции из природных материалов и использовать сокровища с наших прогулок для поделок – это лишь некоторые способы вместе с детьми насладиться природой. Чаще выходите на улицу. При необходимости просто подготовьте большие больше защитной одежды. Подходит для малышей любого возраста. Задание номер 7. Мячики. Когда мы берем на прогулку мячики, это дает нам возможность пинать, катать их, развивая выносливость и координацию. И, конечно же, позволяет вдоволь повеселиться. Малышам лучше всего играть с мячиками на улице, чтобы у них было достаточно места для движения. Подходит для малышей любого возраста. Задание номер 8. Горка. Это горка-треугольник Пиклер, который можно использовать дома. Высоту горки можно регулировать по мере роста ребенка. Для ребенка забираться наверх может быть так же увлекательно, как и скатываться. Можно найти горку на детской площадке такую, на которую ребенок может подняться самостоятельно. Подходит для малышей любого возраста. 3. Практическая жизнь. Задание 1. Забота о себе. У нашего ребенка есть много возможностей научиться заботиться о себе по мере того, как мы помогаем ему формировать определенные навыки таким образом, чтобы все больше вещей он мог делать самостоятельно. Ему нравится выполнять эти задачи, в том числе расчесываться, чистить зубы, сморкаться и мыть руки. От 15 месяцев. Задание 2. Приготовление пищи. Малыши любят самостоятельно делать закуски или помогать нам в приготовлении блюд. Ищите инструменты, удобные для маленьких рук ребенка, чтобы он успешно мог ими пользоваться. Сначала ребенку может понадобиться помощь. Например, сначала можно показать ему, как чистить яблоко. Затем мы можем прижимать яблоко к доске, пока малыш чистит его движениями сверху вниз, складывая кожуру в миску, чтобы потом отнести ее в компост. Мы показываем ему, как безопасно держать овощерезку. Можно разрезать яблоко пополам, чтобы ребенок мог легко проткнуть фрукт ножом. Нарезка яблок от 2 лет. Задание 3. Сервировка стола. Храните посуду в низком шкафчике, чтобы малыш самостоятельно мог брать свои миску, столовые приборы и стакан и ставить их на стол, используя специальные отметки на сервировочном коврике. Задание 4. Выпечка. Малыши могут помогать нам добавлять уже взвешенные ингредиенты, перемешивать их деревянной ложкой, замешивать тесто, использовать формочки и по-разному украшать выпечку. И да, они также могут помогать нам дегустировать готовый продукт. Подходит с 12 месяцев. Задание 5. Мытье окон. Удивительно, как малышам удается нажимать на рычажок пульверизатора. Многократные движения очень полезны для развития силы рук. Еще они могут движениями сверху вниз протирать окна резиновым валиком, а потом насухо вытирать их тряпкой. Мы можем использовать воду или добавлять немного уксуса, чтобы окна сверкали. От 18 месяцев. Задание 6. Цветочные композиции. Размещение цветов – это многоступенчатый процесс, позволяющий малышу совершенствовать свои мелкомоторные навыки и упражняться в том, чтобы наполнять и переносить емкости с водой, украшая таким образом дом. Конечно, ребенку нужно предоставить наполнять маленький кувшин, а чтобы ничего не пролить, нести его на подносе. Используя маленькую воронку, он может наливать воду в вазу. Еще он может поставить цветок в вазу, а вазу поставить на салфетку. Это не обязательный, но полезный шаг, хорошо помогающий развивать концентрацию. Держите наготове губку на случай, если что-то прольется. Подходит с 18 месяцев. Задание номер 7. Уборка. Использование инструментов для уборки небольших размеров, например, метлы, швабры, совка, щетки, рукавиц и губок, позволяет ребенку научиться ухаживать за домом. Большинство малышей любят помогать подметать, мыть пол шваброй и вытирать пыль. Небольшие совок и щетку удобно использовать для уборки крошек. При этом они отлично подходят для работы двумя руками одновременно. Подходит с 12 месяцев. 4. Декоративно-прикладное искусство. Задание 1. Акварельные краски. Акварельные краски прекрасно подходят малышам, которые хотят рисовать. Даже совсем маленький ребенок вполне может преуспеть в этом занятии, не рискуя устроить большой беспорядок, какой чаще получается при рисовании маркерами или другими видами красок. Начните с одного цвета. Ищите отдельные акварельные плитки. Выньте один цвет из акварельной палитры или, если получится, разрежьте палитру на отдельные цвета. Ребенок может попрактиковаться макать кисть в воду, наносить на нее краску, а потом делать отметки на бумаге. В этом возрасте он не учится рисовать, он учится использовать материалы и отрабатывать свои движения на бумаге. С 18 месяцев. Задание 2. Шитье. Начните с простой карточки для шитья, тупой иглы и нити, сложенной вдвое и с узелком на конце. Покажите ребенку, как втолкнуть иглу в отверстие, перевернуть карточку и вытащить иглу с другой стороны. Затем игла входит в следующее отверстие, карточка переворачивается, и игла снова проталкивается, делая стежок. Когда карточка будет закончена, обрежьте нить ножницами, чтобы вынуть иглу и завязать узелок. С 2 лет и старше. Задание 3. Ножницы. Сначала ребенок учится безопасно держать ножницы, сидя за столом. Он двумя руками раздвигает и сжимает лезвие ножниц. Затем мы начинаем резать прочный кусок картона на тонкие полосы. Придерживайте полоску, чтобы ребенку удобнее было ее резать. Получившиеся кусочки можно собирать в миску и затем складывать в маленький конверт, запечатывая его наклейкой. Повторяйте процесс по мере того, как руки ребенка будут становиться сильнее. Он сможет держать ножницы в одной руке и самостоятельно другой рукой придерживать полоску. Около 2 лет. Задание 4. Рисование карандашами. Больше всего для этих целей мне нравится использовать мягкие карандаши и мелки из пчелиного воска. Для разнообразия мы можем время от времени менять размер бумаги, цвет и тип карандашей. Опять же, в данном случае дети учатся использовать материалы, а не рисовать. Подходит с 12 месяцев. Задание 5. Мел и тряпка. Используйте толстый мел, который легко помещается в руках у ребенка, и выбирая при этом большую поверхность, например, широкую классную доску или тротуар. Большая поверхность позволит свободно двигать рукой во время рисования мелом и стирания с доски. От 12 месяцев. Задание номер 6. Клей. Приклеивание небольших аппликаций на бумагу с помощью специальной кисточки и небольшой баночки клея помогает развивать мелкую моторику. Можно наносить клей кисточкой на заднюю часть аппликации, затем переворачивать ее и приклеивать на бумагу. От 18 месяцев. Задание 7. Глина, пластилин, кинетический песок. Работая с глиной и используя для этого простые инструменты, ребенок развивает силу рук и креативность. Глину можно раскатывать в лепешку, лепить из нее колбаску, разрезать на мелкие кусочки, катать в шарики или бесконечно разминать. Я люблю время от времени менять глину на пластилин или кинетический песок, чтобы обеспечить ребенку разнообразные сенсорные ощущения. Задание подходит с 16 месяцев. 5. Речь. Задание первое. Копии предметов. Чтобы выучить новую лексику, можно использовать реалистичные копии предметов на одну тему. Скажем, кухонных принадлежностей, африканских животных или музыкальных инструментов. Ребенок может трогать и ощупывать предмет, слушая его название. Еще один пример обучения с использованием реальных материалов для малышей любого возраста. Задание 2. Карточки. По мере взросления ребенка мы можем расширять его словарный запас, используя карточки с картинками на определенную тему. Таким образом, нам будет не обязательно ограничиваться копиями или предметами, которые мы сможем отыскать. На картинке представлены карточки с изображением картин Винсента Ван Гога. Подходит с 18 месяцев. Задание 3. Книги. Чтение с малышами доставляет большую радость, когда удается найти книги, которые нравятся и детям, и нам. Ищите книги о временах года, повседневной жизни, животных, цветах, формах, автомобилях, природе и на любимые темы нашего ребенка. Малышам постарше подойдут книги, наполненные интересными подробностями, или книги для обучения чтению. Подходит для малышей любого возраста. Задание 4. Реальные предметы. Самый очевидный способ пополнить словарный запас – это изучать предметы, окружающие нас в повседневной жизни. Ребенок может изучать названия фруктов. Мы также можем говорить ему названия цветов на подоконнике, деревьев и птиц в парке и всех предметов, которые можно найти вокруг дома. На картинке изображен зеленый горошек и набор карточек, благодаря которым ребенок узнает, что трехмерный объект может быть представлен в двухмерном изображении. Задание подходит с 12 месяцев, с использованием карточек с 14 месяцев. Задание 5. Предметы с карточками с идентичными и аналогичными изображениями. Нарисуйте или сфотографируйте предметы, чтобы сделать набор идентичных карточек. Как только ребенок сможет соотносить предметы с идентичными изображениями, можно усложнить задание, используя похожие, но не точно такие же изображения. Если берется в качестве предмета маленький самосвал, то полезно показать ребенку фотографию любого другого самосвала, модели, цвета, размера. Это помогает ребенку понять суть самосвала как предмета. С использованием карточек задание подходит с 14 месяцев. Примечание о природе и открытом воздухе. Пусть дети будут свободны. Ободрите их. Пусть бегут на улицу, когда идет дождь. Пусть снимают обувь, когда находят лужу и когда трава на лугах влажная от росы. Пусть бегут и топчут ее босыми ногами. Пусть они спокойно отдыхают в тени дерева, которое приглашает их в свои объятия. Пусть кричат и смеются, когда солнце будет их по утрам вместе со всеми живыми существами, которых оно изо дня в день пробуждает ото сна. Доктор Мария Монтессори. Открытие ребенка. Мне нравится, что еще в начале 1900-х годов доктор Монтессори имела целостное представление о детях и их развитии, в том числе о важности окружающей среды и взаимодействия с природой. Природа способна успокаивать нас, дарить нам красоту и воссоединять с землей и окружающей средой. Дети младшего дошкольного возраста учатся с помощью органов чувств. Цитата доктора Монтессори, приведенная ранее, отражает, насколько богатым может быть их опыт. Даже сейчас, во взрослом возрасте, мои детские воспоминания о ходьбе босиком по траве остаются такими же яркими. Если мы живем в городе, то нам нетрудно планировать развлечения на природе каждые несколько месяцев. Это может быть дневная прогулка на берегу моря или несколько ночей, проведенных в палатке или хижине. Вот несколько способов проводить занятия по Монтессори на открытом воздухе или на природе. Первый. Сезонные развлечения. В зависимости от сезона мы можем взять с собой корзину и пойти в местный парк или близлежащий лес, собирать листья, желуди, ракушки, палочки, камни и сосновые шишки. Также в зависимости от сезона можно собирать фрукты. Второй. Выращивание овощей. Чтобы выращивать овощи в домашних условиях, не обязательно иметь сад. Запаситесь несколькими горшочками с землей, совком и семенами. Приготовьте лейку. Естественная переработка пищевых отходов в компостном ведре или с помощью червячной фермы поможет нашим детям узнать о пищевых циклах и возвращении в почву питательных веществ. Третий. Возможности двигаться. Взбирайтесь на деревья, балансируйте на оградах, пнях или бревнах, цепляйтесь за ветки, качайтесь на качелях из покрышек, катайтесь на беговеле, пинайте мяч, прыгайте на скакалке, гоняйтесь друг за другом, бегайте быстро, ходите медленно. Четвертый. Вместе обращайте внимание на красоту природы. Наблюдайте за насекомыми, капельками воды на листьях, любуйтесь красками заката, видами, открывающимися с гор, гладью или рябью воды на озере, волнами океана, ветром в ветвях деревьев или просто наслаждайтесь великолепием цветов и жужжанием пчел в соседском саду. Берите увеличительное стекло, чтобы рассмотреть поближе, трогайте руками, слушайте движение деревьев и травы и вдыхайте запах дождя или цветов. Пятый. Находите моменты тишины. Найдите место, где можно сидеть и смотреть на облака, сидеть в тишине или просто дышать. Шестой. Устраивайте охоту за сокровищами. Составьте список с картинками и вместе старайтесь отыскать все элементы в списке. Они могут быть в саду, в парке, в лесу или в любом месте на открытом воздухе. Седьмой. Постройте хижину или уютный домик, или полосу препятствий, пригласите друзей. Восьмой. Занимайтесь творчеством на свежем воздухе. Используйте грязь, воду, листья, цветы, землю, семена, траву. Словом, любые природные богатства, которые найдете. Складывайте из них узоры, придавайте им форму, вместе выложите лицо или какое-нибудь животное. Девятый. Создайте музыкальную стену. В саду повесьте на стену старые кастрюли и сковороды, колокольчики и любые другие предметы, которые издают звук при ударе. Найдите палочки, чтобы создавать музыку. Десятый. Исследуйте мир в любую погоду. Не бывает плохой погоды, бывает только плохая одежда. Так что купите хорошую одежду и обувь для любых погодных условий, и взрослым, и детям. Прыгайте в лужи, лепите снеговика. Летом наденьте шляпы, намажьтесь солнцезащитным кремом и исследуйте пляж. Выходите на улицу каждый день. Бонус. Все, что связано с водой. Брызгать на окна, наполнять водой ведро и раскрашивать кирпичики кисточкой, бегать под разбрызгивателем в саду или прокладывать реки в песке на берегу. А как же игрушки не по Монтессори? Существует разница между классом по Монтессори и домом по Монтессори. Хотя мы не стали бы использовать эти игрушки на уроках в классе Монтессори, ничего плохого не будет в том, если выбрать некоторые, наиболее подходящие, и использовать их для неограниченных игр дома. Если вы новички в подходе Монтессори, то начните с игрушек, которые уже есть в вашем доме. Оставьте любимые игрушки вашего ребенка, пожертвуйте теми, что больше не используются. Некоторые лучше убрать куда-нибудь на хранение, чтобы, возможно, воспользоваться ими позже. Вот несколько идей. Лего, деревянные кубики, строительная техника, машины скорой помощи, сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные животные, наборы конструктора Playmobil, основанные на повседневной жизни, а не на выдумках типа принцесс или пиратов. Деревянный конструктор «Лабиринт». Разные предметы, собранные во время приключений на природе. Железная дорога. Настольные игры. Дома у нас есть место для такой неограниченной игры. Ребенок творчески подходит к изучению материалов, делает собственные открытия, разыгрывает выдуманные сценки из своей повседневной жизни. Тем не менее, эти игры не являются заменой занятий по Монтессори, о которых мы говорили в этой главе. Занятия по Монтессори дают малышу полное чувство радости от освоения навыка и удовлетворяют многие потребности в развитии маленького человечка. Если ребенок начинает посещать дошкольные занятия Монтессори, я бы посоветовала не использовать точно такие же материалы Монтессори дома, чтобы не ослабить его интерес к занятиям с ними в школе. Но мы можем продолжать воспитывать малыша по системе Монтессори дома, включая его в повседневную жизнь и стараясь давать ему свободное время для игр, возможности для творчества, прогулки на открытом воздухе и время для отдыха. Он будет продолжать отрабатывать навыки через практическую деятельность, декоративно-прикладное искусство, двигательную активность, занятия музыкой и чтение книг. В этой главе мы увидели, как наблюдение за интересами и способностями наших детей и предоставление им увлекательных занятий может помочь всестороннему развитию ребенка. Начните с использования того, что уже есть у нас дома. Да и не обязательно начинать вводить занятия по Монтессори в повседневную жизнь с самого первого дня. Вместо этого мы можем попробовать некоторые из предложенных занятий, чтобы постепенно переходить к домашнему подходу Монтессори, больше наблюдать за нашим ребенком, укреплять уверенность в себе и продолжать помогать ребенку развиваться. И давайте не будем забывать о простейших вещах, тех, что подарят приятные воспоминания нашим детям. Давайте наслаждаться смехом и хихиканьем. Давайте предлагать нашим детям принимать участие в повседневных домашних делах. Давайте наслаждаться лужами во время дождя. Давайте собирать осенние листья и развешивать их на окнах. Давайте строить палатки и шалаши в помещении. Давайте предоставлять нашим детям больше времени на открытия. Давайте прочесывать пляжи в поисках ракушек в любое время года. Давайте обнимать наших любимых на пару минут дольше. Давайте наслаждаться прохладным воздухом, катаясь на велосипеде по городу.